Вскоре зазвонил колокол к нонам, и времени на разговоры не осталось. Тем паче из страха лишиться свиданий с Флёр, возмущаться бы я не посмела. До конца службы в голове крутилось сказанное Изабеллой на ступеньках часовни слова, которые вырвались неосознанно: кровавая скверна, зло неистребимо, нет ему конца и края. Новый колодец почти готов. Вода в нем на диво вкусна и свежа. Лемерль очистил от скверны саму часовню, купель, ризницу, все святые сосуды и объявил, что опасности они не таят. К моему облегчению тот же вывод он сделал относительно Перетты и Альфонсины. Впрочем, толки еще не утихли. Альфонсина даже расстроена своим полным духовным здоровьем, а Маргарита видит ее явное огорчение и язвит про любительниц играть на публику. И все-таки зло неистребимо. Я старалась смотреть перед собой, но взгляд мой притягивало место, где прежде возвышалась статуя. Если в обмен на статую вернут дочь, цена невелика, ибо что каменная глыба по сравнению с ребенком, с перепуганной малышкой. Разумеется, за всем этим стоял Лемерль. Кто знает, чем ему помешала базальтовая святая, но, отняв ее, символ единства и веры, он сильнее прижал нас к ногтю. Теперь он сам единственный наш символ, и надеждой на спасение станет он сам. На службе Лемерль говорил о святых мученицах, святой Перпетуе, святой Екатерине, святой Кристине Чудесной, о таинстве смерти, очищающей силе огня. Он крепко держал нас в кулаке. 25. Монастырь Святой Богоматери Марии. Остров Нуармутье. 26 июля 1610. Монсеньор, с превеликим удовольствием сообщаю вашему преосвященству, что ваш мудрейший замысел приведен в исполнение с беспрекословной точностью. Высочайшие похвалы достойны усердия моей подопечной в обновлениях ею начатых. Ее трудами монастырь почти возвратил себе былую славу. Крыша часовни требует ремонта, а южный трансепт, к величайшему моему прискорбию, сильно поврежден непогодой. Тем не менее мы полны надежд, что к началу зимы работы придут к завершению. Монсеньор заметит, что нами восстановлено истинное название монастыря, а все признаки и символы ликвидированы в пользу вышеупомянутого. Присоединяюсь к горячим мольбам любезной вашей племянницы, ежели дозволят труды и заботы, почтите нас приездом в месяцы ближайшие. Вашу августейшую особу встретим мы с великой радостью и почтением. Засим остаюсь, покорнейший ваш слуга, и так далее, и тому подобное. Да, словом я владею отменно. Вашу августейшую особу. Отлично. Утром отошлю письмо с надежным человеком. Сам съезжу и отправлю. Что угодно, только бы на пару часов вырваться из этой вонючей глухомани. Как Жюльетта терпит? Я терплю лишь потому, что нужно, и потому, что это ненадолго. У поганок чернушек особый прогорклый запах, а от их лицемерия меня выворачивает. Скажу Жюльетте, пусть сделает мне успокоительный настой. Жюльетта. Ласточка моя, та светленькая, как бишь ее, Климента, годна для утех и трогательно покладисто, но уж больно легкая добыча. Да и глаза чересчур большие. В них безоблачное летнее небо, а вот тревожного свинцового отлива нет. Волосы тоже не по мне. Чересчур светлые, кожа чересчур белая, ноги чересчур гладкие, лицо чересчур бледное, не тронутое солнцем и дорожной пылью. Да, я неблагодарный. Такая милашка внимания ему достоила, а я томлюсь по упрямой дылде с ледяным взглядом. Наверное, эта ненависть придает Джульетте особый шарм. В Клементе нет тепла. От ее бледности бросает в холод. Снова и снова нашептывает она красивые сказки про Иоланту, Тристана и Изольду, Абеляра и Элоизу. Примечание. Пьер Абеляр, французский философ, теолог, поэт XVII века, воспылал страстью к 17-летней красавице Элоизе, своей ученице. Многолетняя трагическая история их любви нашла отражение в их переписке и автобиографии Абеляра «История моих бедствий». Конец примечания. Пусть шепчет, коли хочется. Белобрысая дурочка влюблена. Что только я с ней не вытворяю. Каждый раз новые кунтюшки придумываю. А Клемента рада унижаться. Я же для пущей остроты ощущений воображаю себя с огнегривой гарпией. От гарпии ни спрятаться, ни скрыться. Накануне вот снова пригрезилась. Не наяву же это было. Я видел ее лишь миг за окном старушки. Отблески догорающего пламени отражались в ее глазах и делали взгляд почти нежным. Клемента шевельнулась подо мной с блеянием, которое у нее означает пылкую страсть. Веки опущены, волосы и гладкая кожа золотятся в отблесках пламени. Желание обожгло мне чресло. Чудилось, что в объятиях я сжимаю ту, что за окном. Но вот образ исчез, оставив меня с ненужной Клементой, которая задыхалась, как рыба на берегу. Удовольствие и без того сомнительное портило растущая уверенность в том, что лицо Джульетты мне не пригрезилось. Она увидела меня с Клементой. Не давал покоя ее взгляд, удивленный, годливый,